Глава 28. О поцелуях, шлепках и убийствах. Вчера утром Бьёльф ушел в лес проверить ловушки. К обеду не вернулся, к ужину тоже. Жена, конечно, разволновалась, но о пропаже никому не сказала. Боялась дурными словами удачу отпугнуть. Зря, в общем, боялась. Удачи у Бьёльва и так не было, потому как вчера же его прирезали и высушили каким-то неведомым колдовством. Когда? Ива, сделав какую-то пометку в странной маленькой книжице, подняла на Торвальда внимательный взгляд. Что когда? Когда именно прирезали? Понятия не имею, но тело окоченело, значит, пролежало ни час и ни два. А на рукавах у Бьёльва я нашел заячью шерсть. Значит, ловушки он все-таки проверил и зверя достал. Это время. Торвальд задумчиво постучал крохотной ложечкой о стол. Получается, Бьёльф ушел утром, потом бродил по лесу. После возился с ловушками. Думаю, убили его где-то около полудня. Может и позже. Но чего бы Бьёльву по лесу бестолку бродить? Может, убийца его куда-то позвал? Холодно, сыро, грязно. Ты замерзла, устала, хочешь жрать. В сумке у тебя дохлые барсуки и зайцы. Куда тебя можно позвать, чтобы ты согласилась еще по лесу погулять? Не знаю. Вот и я не знаю. Торвальд, зачерпнув ложечкой немного сахара, неспешно слизнул его. Да и какая разница? Допустим, Бьёльва убили днем, а не вечером. Разве от этого что-то меняется? А вдруг меняется? Вдруг мы найдем подозреваемого, но днем он бухал в компании 10 человек, а вечером его никто не видел. Никогда не знаешь, какие данные могут понадобиться в исследовании. Ива нацелила в Торвальда свою странную пишущую палочку. Поэтому собирать нужно все, что можно собрать. Допустим, пожал плечами Торвальд, который никогда ничего не исследовал. Но я все-таки ставлю на день. Не стал бы Бьёльф до вечера по лесу таскаться. К тому же убийце требовалось время, чтобы перенести труп к березе. А ты уверен, что его перенесли? Конечно. Во-первых, Бьёльву горло перерезали. На земле кровище должно быть, как и свиньи, но ее нет. А во-вторых, по следам видно, человек нес что-то очень тяжелое, то есть тело. Зачем? Что зачем? Зачем нес? Почему не оставил на месте? Потому что там его быстро нашли бы. Куча народу знает, где Бьёльф свои ловушки ставил. Это при условии, что его убили именно там. О, кстати, ты места, где он ловушки выставлял, осматривал? Есть там кровь или нет? Вот же гребаная Хелева пропасть! Торвальд застыл с ложкой в руках, поражаясь очевидной правильности этой мысли и удивляясь тому, как же он сам до такой простой вещи не додумался. Конечно, нужно проверить. Может, там не только кровь будет. Может, там еще одна пуговица найдется. Хорошо, сегодня же посмотрю. Торвальд поглядел в окно, прикидывая, сколько осталось времени до захода солнца. Пару местечек успею, если потороплюсь. А остальное завтра с утра. Можно с тобой? Ни в коем случае. Ты останешься дома. Торвальд сказал это самым суровым голосом, на который только был способен, и для убедительности стукнул ложечкой по столу. С парнями из Хирда это срабатывало. Да ладно тебе. Ну кто будет меня в лесу караулить? Это же непредсказуемый ход. Убийца в жизни не догадается, что я туда приеду. М-да. То, что работает с парнями из Хирда, не очень-то работая с девицами. Жаль. Ты никуда не поедешь. Медленно и весомо повторил Торвальд и посмотрел на Иву тяжелым недобрым взглядом. Взгляд был позаимствован у отца. Именно так он глядел временами на бондов, которые забывали, кто здесь ярл, а кто не совсем. Хороший такой взгляд, полезный. Да я почти амулет закончила. Ну, не совсем закончила. Пока только считаю. Но я достигла значительных успехов. «О, кстати!» Глаза у Ивы полыхнули нехорошим огнем. «Мне нужна твоя консультация». «Моя что?» Торвальд понятия не имел, что такое консультация, но, судя по выражению лица Ивы, отдавать ей эту самую консультацию не следовало. Вряд ли она применит ее для пользы и во благо. «Консультация в смысле совет. Сейчас». Ива, сорвавшись с места, метнулась к какой-то черной угловатой хреновине. Чем-то щелкнуло, что-то подергало, и хреновина загорелась недобрым туманным светом. «Иди сюда! Да иди же!» Встав, Торвальд осторожно приблизился. Хреновина определенно доверия не внушала. Но не станет же его творить опасное колдовство. В смысле, Торвальд, конечно же, не боится, и пусть колдовство будет опасное, но... Но хотелось бы понимать, какое и для чего. «Представь, что это девушка», — потребовала Ио, указав на хреновину пальцем. Прости?» «Представь, что это девушка. Напряги фантазию». С фантазией у Торвальда все было отлично. Но есть же разумные пределы. Нельзя смотреть на гудящую, сияющую хрень и воображать девушку. Просто нельзя. «Не могу», — честно сказал Торвальд. «Закрой глаза. Не думай про акселерометр. Не смотри на него. Просто вообрази девушку». «Зачем?» Торвальд вовсе не собирался закрывать глаза. Без убедительных объяснений ни в коем случае. Но не дурак же он в самом деле. «Затем. Это эксперимент. Я хочу рассчитать одну штуку. Будем считать это маленькой исследовательской работой. Она, конечно, странная, но мне ужасно хочется попробовать. Поэтому, пожалуйста, закрой глаза. Вообрази девушку и шлепни ее. Это безопасно. Свет ничего не делает, просто измеряет силу воздействия». Ива провела рукой сквозь сияющее облако и продемонстрировала ладонь. «Видишь, все в порядке. Я жива и здорова, даже не проклята. Ну, шлепнешь?» Торвальд обдумал услышанное. Почесал в затылке, обдумал снова. «Ничего не понял», — признался он. «Кого шлепать? Зачем? О чем ты?» «Ох!» Ива, прикрыв глаза, помассировала висок так, словно у нее разболелась голова, и Торвальд почувствовал укол вины. Некоторые вещи он действительно ухватывал не с первого раза и даже не со второго. Отец объяснял, подробно и терпеливо, но в глазах у него явственно читалось огорчение. «Потому что правитель должен обладать быстротой мысли и точностью суждений. Правитель должен понимать людей, видеть их истинные цели и предсказывать будущие поступки». «Я совсем непонятно объясняю». Лицо у Ивы сделалось виноватым. «Чушь несу». Это была хорошая возможность переложить вину. Ива сама подарила ее, преподнесла на серебряном блюдце. И Торвальд открыл было рот, чтобы согласиться, но закрыл. Помолчал и пожал плечами. «Может быть, а может, я не понимаю. Я в ученых штуковинах не слишком-то разбираюсь. Вот если бы ты с Инги поговорила...» «Хорошо, давай с другой стороны», — предприняла новую попытку Ива. «Я хочу разобраться в одном вопросе. Признаюсь честно, это совершенно бесполезная фигня. Просто я столкнулась с задачкой и хочу все-таки ее решить. Но если ты не хочешь, ты вовсе не обязан». «Ну почему сразу не хочу?» Тут же воспротивился Торвальд. «Просто не понимаю. Не совсем понимаю. Ты что-то изучаешь?» «Да, вроде того. Хочу сделать амулет. Можно, конечно, попроще, но меня зацепила одна мысль». «Ты делаешь амулет», — решительно прервал растекающуюся приливной волной мысль Торвальд. «И для этого тебе нужно... что?» «Мне нужно, чтобы ты шлепнул эту штуку, так же, как ты шлепаешь девушку». Ива все-таки покраснела, как покраснела бы любая девица, решившаяся обсуждать с мужчиной столь интимные вещи. Наедине, в пустом доме, совершенно наедине. Искушение ляпнуть какую-нибудь скабрезность, еще больше смутив Иву, было очень сильным. Но Торвальд устоял. «И какой в этом смысл?» «На самом деле никакого. Обычно нижний порог защитного амулета выставляют по уровню бытового касания. Он защитит от сильного удара». Ива неумело изобразила выпад мечом. «Ну, позволит, допустим, погладить». И осторожно погладила Торвальда по предплечью. «Пока понятно?» «Да, вполне». «Так вот, я подумала, что можно сделать немного по-другому. Можно поднять нижний порог, чтобы человека можно было, допустим, хлопнуть по плечу». Ива неубедительно похлопала Торвальда по руке. «Вот как-то так». «Ага, понял. А зачем?» «Ну, просто. Насколько я знаю, так раньше не делали. Хочу попробовать». «Просто любопытно?» «Просто любопытно». «Тогда ладно», — легко согласился Торвальд. «Куда шлепать?» «Вот сюда». Ива, мгновенно воспрянув духом, указала на мерцающую молочно-белую сферу. «Там внутри мягко, ты не ударишься». «Вот еще! Торвальд что, несмышленый малыш, чтобы удара бояться?» «Я хотела попросить Барти, но он занят». «Барти? Зачем Барти? Я сам все сделаю». «Да Барти и козу нормально не шлепнет. Еще чего не хватало какого-то Барти о нормальных шлепках просить». Развернувшись, Торвальд внимательно поглядел на хреновину, закрыл глаза и честно попытался представить, что перед ним не хреновина, а девушка, стройная, с пышными бедрами, а может, не такими и пышными, Светловолосая. Или, допустим, смуглая. Припомнил тяжесть тела в руках, податливую мягкость плоти. Может быть, все можно было сделать намного проще? Но с учеными вопросами Торвальд предпочитал не рисковать, даже если эти вопросы касались шлепков. А потому подошел к делу со всей серьезностью. Теплое тело, слабый аромат цветов, щекотное прикосновение вороной прядки к шее. Ухмыльнувшись собственным мыслям, Торвальд коротко размахнулся и хлопнул рукой по воображаемой заднице. Больно действительно не было. Было странно. Поверхность спружинила, но не так, как нормальное человеческое тело. И даже не так, как мышцы животного. Скорее, крупная рыба? Нет, скорее туша дельфина. Нечто гладкое, плотное и очень упругое. 2,7, произнес женский голос, и Торвальд мгновенно открыл глаза. Кто это? Кто здесь? Никого. Это автоматика в акселерометре. Ива кивнула на сияющую хреновину. Вероятно, это означало, что говорила именно она. Там женщина. Нет, ну что ты. Просто голос, без женщины. Ива что-то записала в своей книжице. 2,7. Но почему? У меня же 3,1 было. Не понимаю. Я сначала испытания на себе провела. И у меня получилось больше 3, а у тебя меньше. Ты что, слабее бьешь? Ерунда какая-то. Ива нахмурилась, мрачно разглядывая свои записи. Где я ошиблась? Не понимаю. Нигде. Просто ты женщина. Вот именно. Ты сильнее. Ну да. Я сильнее. Я не хочу сделать не хочу причинить боль. Это же дружеский хлопок, а не удар. Вывернулся в последний момент Торвальд. А, вот в чем дело. Об этом я не подумала. Не углубляясь более в тему шлепков, Ива снова взялась за свое колдовское стело. Торвальд, бесшумно подкравшись сзади, встал у нее за спиной. Ива быстро покрывала бумагу странными, совершенно нечитаемыми буквами, что-то зачеркивала, тут же дописывала и снова зачеркивала. Кажется, это занятие полностью поглотило ее. Но никто не будет разговаривать о шлепках просто так. Это намек? Это всегда намек. А может быть и упрек. Торвальд действительно много раз обозначивал свой мужской интерес, а потом отступал. И пускай причины для этого отступления всегда были весомыми, но женщины таких шуток не прощают. Прядка волос, свесившаяся на лоб, все время сползала Иве на правый глаз. И она, раздраженно кривя рот, дула, отбрасывая ее в сторону, но писать не переставала. Торвальд, протянув руку, коснулся этой прядки. И мягким осторожным движением отвел ее за ухо. Ива перестала писать. Она замерла, склонившись над столом, сжимая в руке свою волшебную, не требующую чернил палочку. Потом медленно повернулась. Торвальд посмотрел ей в глаза. Темные, как февральская ночь, и жаркие, как все пламя Хеля. Посмотрел на губы, мягкие и влажные, предвкушающие приоткрытые. Нагнулся и поцеловал. Сначала нежно, неспешно, опасаясь напугать неопытную девицу. Потом все смелее, все глубже. Ива, вцепившись Торвальду в плечи, потянулась навстречу. Поднялась на цыпочки, опасно покачиваясь. Торвальд обнял ее, давая опору, и наклонился пониже. Почти надавил, заставляя опуститься на пол. Он ласкал мягкие и податливые губы, скользил по ним языком и чувствовал, как ускоряется, становится коротким, прерывистым дыхание Ивы. Маленькая ладонь зарылась ему в волосы, погладила по шее, сдвинулась ниже на спину. Даже через одежду Торвальд чувствовал ее опаляющий жар. Решившись, он углубил поцелуй. И Ива покорно приоткрыла губы, позволяя ему погрузиться в горячую влажную глубину. Пожалуй, это было чересчур смело для первой любовной ласки, но Ива, прикрыв глаза, отвечала с таким пылом, что Торвальд подумал, да и хрен с ним. Если девице нравится, кто он такой, чтобы лишать ее удовольствия? Но и границ переступать не надо. Пускай Торвальд всего лишь выполняет поручение отца, но сделать это можно разными способами. И он, Торвальд, выберет тот, который принесет Иве меньше разочарований. Зачем обижать хорошего человека, если можно не обижать? Ива не ошиблась в предположениях. Целовался Торвальд мастерски. И не только целовался, между прочим. Вплотную прижавшись к Торвальду, Ива сполна ощутила весь впечатляющий потенциал. Но опускать руки ниже пояса все-таки не решилась. Патриархальное общество все-таки. Мало ли чего Торвальд после такого бесстыдства себе надумает. И про шлепки разговаривать тоже не стоило. Осознание этого простого факта было таким внезапным, что Ива застыла, и Торвальд немедленно отстранился. «Ну ты посмотри, какая зараза тактичная!» «Прости, я слишком далеко зашел!» Голос у Торвальда был хриплым, и от этой хрипотцы внизу живота закручивался такой узел. Но у меня есть оправдание». «И какое же?» Ива облизала горячие, припухшие от поцелуя в губы. «Твоя красота! Сегодня ты сияешь ярче золота!» «Ну надо же! Небрежно сколотый хвостик волос, растянутый на коленях спортивки и выленившая футболка. Это оказывается ярче золота. Хотя, кто знает, какие у аборигенов представления о красоте. Может, сам факт, что Ива сейчас в штанах, а не в юбке, уже зашибительский сексуальный триггер? Или это рассказы о шлепках так подействовали? Господи, как же все сложно. Вот она разница культур». «Спасибо, ты тоже хорош». Криво улыбнувшись, Ива подернула сползшую с плеча футболку. Ну, кофе хочешь?» «Давай», — легко согласился Торвальд. Вместо того, чтобы сесть на стул, как и положено любому воспитанному гостю, он прошел за Ивой к кухонной зоне и навис над плечом. «Что это? Вот это вот, куда ты чашку ставишь? Вода уже внутри или сама по себе появляется? А угли? Я не вижу дыма, там нет огня». «Это кофемашина». Ива, вовремя сообразив, что слово «машина» в данном случае объяснением не является, тут же внесла уточнение. «Специальное устройство, оно кофе варит. Вот туда вода. Видишь емкость?» Ива отщелкнула крышку. «Вот сюда кофе насыпаю, а вон там сзади амулет с термоконтуром. Когда я опускаю чашку на поддон, поле замыкается, амулет активируется и вода нагревается». «А это что?» Торвальд постучал пальцем по плите. «Вместо очага?» «Да, вот эти поверхности нагреваются. Вот тут регулятор температуры, а внутри амулет такой же, как в кофемашине, только намного мощнее». Ива забрала уже наполнившуюся чашку и поставила на поддон вторую. «И чего сделано твое приспособление для кофе? Это не металл и не камень. А вот это что? А это зачем?» Торвальд, осмелев, исследовал кухню с энтузиазмом ребенка, впервые попавшего в лунопарк. И это было как-то обидно. Всю жизнь Ива верила, что поцелуи — это прелюдия к сексу. Но стоило заполучить в свои руки охрененного первоклассного мужика, и оказалось, что это прелюдия к познавательной экскурсии. С другой стороны, в некотором смысле Ива Торвальда понимала. Женщин вокруг табун. И все более-менее одинаковые. А волшебная чужеземная кухня только одна. Окажись, Ива в такой же ситуации тоже предпочла бы исследовать кофемашину. Кстати. «Убийство. Ты не закончил». Обвиняюще ткнула в Торвальда пальцем Ива. На самом деле ткнула прямо в грудь. Раз уж они целовались, уровень безусловных тактильных контактов должен быть разблокирован. Торвальд, похоже, придерживался того же мнения. И тычок пальцем воспринял как должное. «А, да, точно!» Приняв чашку с кофе, он щедро сыпанул туда сахара. «Сейчас, погоди! Куда я положил-то? Да где же оно?» Поставив чашку на стол, Торвальд неспешно обшарил несколько болтающихся на поясе сумочек и кошелечков. «Сейчас, сейчас! А, вот! Мы это на ветке нашли! Пуговица с одежды убийцы!» «Почему обязательно убийцы?» Ива взяла желтую пластиковую пуговицу с мясом, выдранную из дождевика. Кусок прорезиненной плотной ткани бессильно свесился, намертво притянутый к пластику нитками. «Ну не Бьёльва же!» — логично возразил Торвальд. «У тебя еще сливки остались?» «Да, конечно». Ива вытащила из холодильника тетрапак. «Вот, держи. Но вчера дождя не было». «И что? Если не было дождя, сливки не пьют!» — изумленно вскинул брови Торвальд. «Да я не о том. Пуговица от дождевика. Ты говоришь, что Бьёльва убили вчера. Но вчера было сухо. Сегодня тоже. С чего вдруг убийце таскаться по лесу в дождевике?» «Чтобы в крови не измазаться», — предположил Торвальд. «Ты горло кому-нибудь резала? Оно и видно. Из перерезанной глотки хлещет, как из корыта. Если не отскочить вовремя, весь угваздаешься». Торвальд сидел, перегородив крохотную кухню своими длиннющими ногами. Ярко-голубая чашка в огромных ладонях казалась игрушечной, хрупкой, как яичная скорлупа. Торвальд, вытянув губы, осторожно подул и шумно отхлебнул, быстрым движением слизнув с усов сливочную пенку. Вид у него был до смешного нелепый и мирный. А до Ивы дошло. Только сейчас дошло. Он резал кому-то глотки. На самом деле резал. Ни в кино, ни в книге, ни в учебнике по истории. А на самом деле вот этими вот руками, которыми прямо сейчас держит чашку. Торвальд убивал. Наверняка не один раз, ножом или мечом. Тем самым, что в прихожей, любезно отложенной в сторону на входе. Торвальд убивал. И все те люди, у которых Ива бывала дома, с которыми разговаривала, улыбалась, они, наверное, тоже убивали. И оружие, стоящее на специальной стойке, это не элемент декора, не традиция, не прихоть. Все эти железяки, любовно отполированные и наточенные, существуют единственно для того, чтобы ими резать, протыкать или рубить. «Что?» — чутко прищурился Торвальд. «Что такое?» «А, понял, прости, не буду больше такое тебе говорить. Такие вещи не для нежных женских ушей». «Наверное, нужно было промолчать. Если уж ты приглашаешь в свой дом убийцу, не стоит говорить вещи, которые могут огорчить или обидеть». Но Ива слишком оторопела, чтобы вовремя сообразить и заткнуться. А потом было уже поздно. «Ты убивал», — обвиняющим голосом заявила она и прикусила язык. «Ну да», — нахмурился Торвальд. «Я же воин». «Ты можешь просто взять и убить человека». «Не так уж и просто». По лицу у Торвальда скользнула обида. «С некоторыми сильно повозиться приходится. Но если тебе кто-то угрожает, не сомневайся. Я этому сукину сыну точно кишки выпущу».